Глава вторая. Первые шаги. В общаге, подключившись к сети, почерпнул из разных источников массу ценных знаний об обстановке в системе и галактике. Немедленно ощутил зуд приключений в известной части тела. Проворочившись всю ночь на узкой курсантской койке, наутро я понял, что готов бросить вызов враждебной вселенной. Как вы помните, свое корыце я оставил на станции. Забираюсь в кабину своего собственного корабля. Это мой корабль. И на нем я могу лететь куда угодно. Меня переполняет чувство восторга. Даю команду на взлет. Медленно опускаются грузовые аппарели, втягивается в стену ангара трап, и легкий толчок сообщает мне, что моя камбала отделилась от поверхности посадочной платформы. Кладу свои слегка дрожащие руки на рукояти управления, на джой и ручку газа. Так, как это нас учили, чуть-чуть прибавляю газку и плавно тяну джой на себя. Корабль начинает двигаться. Я лечу! Бух! Крзжк! Противный мерзкий скрежет оглушает меня. Что за... Я явно за что-то зацепился, но чем? Как? Обо что? Я же лечу! «Уже в полете!» Еще немного задираю нос корабля и прибавляю газу. Скрежет прекращается. «Фух! Но что это было? Хотя... прекратился же?» «Ну и славно. Может, так и нужно. Хотя при полетах в училище такого не было. Приближаюсь к щели шлюза. Какие тут огонечки по краям красивые, и красненькие, и зелененькие. Симпатично!» Ориентирую корабль по центру прохода и прибавляю газ. На мое счастье, никакого встречного движения. Я спокойно выползаю из станции и оказываюсь в открытом пространстве. Выжимаю газ до полного. Ну, сейчас полетаем. И действительно, станция начинает отдаляться. Вот только медленно как-то. Смотрю на спидометр. Странно, всего около 70 узлов. Ну или в чем тут скорость меряют? Очень странно. Насколько я помню ТТХ ТДД этого кораблика, он за сотку давать должен. А тут всего-то... В панике осматриваю индикаторы и различные шкалы. Вроде все нормально. Сбрасываю скорость до нуля, проверяю реверс. Все нормально, вот только скорость. Скорость по-прежнему никакая. А может, мне бракованный корабль подсунули? Типа нуб же. И так схавает. «Компьютер?» — спрашиваю. «А у нас все нормально? Ну, то есть все системы функционируют штатно?» «Все системы функционируют штатно». «А скорость где?» «Все системы функционируют штатно». «Гад железный!» «Компьютер, как мне увеличить скорость?» «Для увеличения скорости корабля необходимо перевести рукоятку управления газом в...» «Знаю, знаю, а быстрее как?» «Вопрос не ясен. Открыть полетную инструкцию?» «Черт, черт, черт! Давай!» На лобовом стекле загорается оглавление полетной инструкции. «Так, взлет. Ну, это мне не нужно, я уже типа лечу. Переход на сверхскорость, переход в гиперпространство. Ну, это пока мне рано. Ага, вот. Полет и маневрирование в обычном, не сверхскоростном гиперрежимах». Тыкаю в заголовок, и передо мной разворачивается страница текста с картинками. «Ну, посмотрим. Так, газ верно, джой, угу, индикаторы скорости, радар, управление маневровыми. Хм, все верно. Просматриваю раздел до конца. Ничего полезного. Далее идет раздел, посвященный переходу на сверхскорость. Поднимаюсь в начало раздела. Нет, все верно сделал. Прокручиваю текст вверх, в раздел «Взлет». Но и тут ничего особенного». Картинка схематической площадки, как взлетать, как определить направление движения. О как! И тут полосы движения ввели. Это значит, я на красный пер? Прокатило, но нужно поаккуратнее в дальнейшем. Ничего путного. Просматриваю картинки заново. Площадка, коридор к шлюзу, индикаторы кабины. Хм, а скорости-то нет? Внезапно обращаю внимание на обведенные рамочкой три индикатора в нижнем правом углу кабины. На рисунке только один обозначен как включенный. Ищу их взглядом в кабине. Ага, вот они. Странно. Но у меня два из них светятся светло-синим. Читаю подписи. Управление посадочными опорами. Индикатор блокирующей массы. Грузовой люк вкол-выкол. В моем случае первые два и работают. Упс, это что, я с выпущенными лапами взлетел? Ой, позорище, ой, нуб, стыдоба. Шарю по панели в поисках нужных тумблеров. Щелкаю одним, и к двум первым добавляется открытый люк. Ой, закрываю. Еще пару минут, и при помощи инструкции нахожу нужные кнопки. Уф, есть. Мой кораблик резко прибавляет скорость. 70, 80, 100, 110. Получилось! Я отлетаю от станции, и гаснет индикатор блокирующей массы. Все, теперь я готов к прыжку. Ну или хотя бы к переходу на сверхскорость. Жму кнопку перехода. «Начата подготовка к переходу на сверхскорость», — рапортует комп. «Отлично!» Откидываюсь в кресле и ерзаю в нем, устраиваясь поудобнее. «Тесное оно какое-то. Надо подлокотники того поправить». «Внимание! Начата подготовка к переходу на сверхскорость». «Ну да, ну да». «Продолжается подготовка к переходу на сверхскорость». «Что долго-то так? И это мне кажется или теплее стало?» И какой-то дымок над панелью управления. Что это моргает красным? Чего не переходим-то? Может, форсаж включить нужно? Типа, толчок стартовый нужен? Жму форсаж. Критический нагрев, перегрев систем, верещит комп. Что? Ищу глазами индикатор нагрева. Мешает дым в кабине. Машу руками, пытаясь его разогнать. Ага, вот он, слева от радара. «Что? 170 градусов? 190? Что за...» «Бабах!» Слепящая вспышка заставляет меня зажмуриться. Открываю глаза. Где это я? И где мой корабль?» Я лежу на койке и, судя по характерному запаху, в медчасти. «Ну-с, молодой человек!» Надо мной склоняется кто-то в белом халате. «Как мы себя чувствуем?» доктор?» Человек кивает. «А что... где? Не понимаю». «Все нормально, не переживайте. Ваш корабль был уничтожен, и вы умерли. Все штатно, не переживайте». «Как уничтожен? Кем?» Доктор разводит руками. «Ну, я не знаю. Как выйдете отсюда, проверьте логи. Для меня ясно, что вы умерли в космосе, и ваше сознание перенесли в этот клон. Вы же военные?» Киваю. «Бывший!» «Ну вот, стандартное дополнение к военному контракту, пожизненное клонирование. Не переживайте». «А мой корабль?» Он опять разводит руками. «Увы, информации у меня нет». Он просматривает что-то на своем планшете. «Ну-с, вы в полном порядке и можете идти. И будьте аккуратнее. Мы-то вас восстановим, но нервное напряжение – вещь неприятная. Советую вам несколько дней отлежаться». Благодарю доктора и выбираюсь из медцентра. Отлеживаться? Когда меня ждет космос? Но я же остался без корабля. Эх, недолго музыка играла. В самых расстроенных чувствах бреду по станции, не разбирая дороги. Эй, нуб! Чё грустный такой? Поднимаю голову и узнаю тех же техников, что давеча помогли мне. Ну это... Вот вылетел, только сверх хотел перейти, а он как нагреется и как жахнет. «Из клона, что ли?» «Да», — понуро повесив голову, отвечаю. «И что расклеился? Корабль жалко?» «Угу. Он красивый был. Первый. Мой». «Забей! Штамповка! Новый получай и летай дальше. Постой. А груз у тебя был?» «Не, не взял. Я освоиться хотел поначалу». «Это ты правильно поступил. Ну, пошли, логи твои посмотрим». И вся толпа конвоирует меня к терминалу. «Ключ давай», — командует старший, уже знакомый мне седоусый Янсен. «Вот ему что, делать нефиг? Шел бы работать, так нет, тут околачивается». Протягиваю ему пилот-ключ, он его всаживает в щель считывателя. «Так, это нас не касается, это твои личные разделы. Персоналка только по ДНК откроется». Он заодно поучает меня. «Вот, смотри». Он показывает мне одну из плашек меню. «Статистика вылетов», читаю. «Давай!» Он подбадривает меня, и я тычу в нее пальцем. Дальнейшие полчаса стали для меня пыткой, а для техов — свежим выпуском передачи «Вокруг смеха». «Шасси-то, шасси убирай!» — орал один. «И как ты в шлюз-то пролез с лапами в раскоряк?» — глумился другой. «На красный попер, гляньте!» — веселился третий. Мои поиски кнопки убирания шасси и открытия люка также были высоко оценены ими. Ну а когда я начал поджариваться, народ разошелся вовсю. «Ах, ну-б, кресло править при разгоне стал! Лол, локтем! Вон как раскорячился, локтем-то газ сбросил!» «Не, паря!» — хлопая меня по спине, сгибаясь от смеха, ржал громче других Янсен. «Ну ты дал! Газануть форсажем при переходе на сверхскорость! Ну повеселил!» Финальный взрыв веселья был вызван моими паническими размахиваниями руками. Это когда я дым разгонял. Отсмеявшись, техи поволокли меня в бар. «Ну, с почином тебя!» — пододвинул ко мне стопку старшой. «С каким?» «Как же! Угробил первый свой корабль, обновил клон. Да не парься, все через это проходили!» Присутствующие закивали головами, типа «Да, все так, верно». «Да вы хоть объясните, что я не так сделал!» «Ты скорость при переходе убрал, а корабли при переходе на сверхскорость греются жуть как! Да ты еще и форсажем подогрева добавил, вот и рванул кораблик-то твой!» «Начинаю понимать. А делать-то что? В смысле, правильно-то как? Ну, переходить в смысле?» «Тапок в пол и ходу». «Что?» «Газ до упора и делов-то. Ты только убедись, что твой корабль не нагрет. Ну, сверх меры-то. Иначе, если и не бумкнешь, то модули подпалишь точно». «А этот перегрев, он как-то лечится?» спрашиваю. «Легко. Ставь модуль распределения энергии нормальный, а не тот заводской хлам. И будет счастье тебе. И нам работа». «И сколько такой модуль стоит?» — спрашиваю. «У всех кораблей по-разному. Для камбы твоей в пределах десятки-пятнашки косых. Для разведчика дальнего, искателя, пару сотен. А для леди, думаю, лямов 30-40». «Ого! А у меня всего-то 1000 в кармане». «Спасибо, мужики, побегу я. Хочется уже нормально кораблик обкатать». Мне желают удачи, и я сбегаю к своему новому 2-кораблю. Взлетаю, и пока корабль медленно ползет к зеву шлюза, жму кнопку шасси. Клац! «Посадочные шасси убраны», — рапортует комп. Кораблик приободряется и начинает двигаться быстрее. Проскальзываю шлюз, держась ближе к зеленым огонькам. Отгребаю от станции подальше, врубаю полный газ и жму переход на сверхскоростной режим. «Внимание! Начата подготовка к переходу на сверхскорость!» «Так, слежу за индикатором температуры, столбик начинает ползти вверх. 60 градусов, 65...» «Начат обратный отсчет! 4, 3...» «А температура все растет. 80, 87, 92...» «2, 1... Прыжок!» Звезды смаргивают и растягиваются в линии. Это длится краткий миг, и вот передо мной новый образ системы. Компьютер заботливо дорисовывает орбиты планет и их спутников. Глазом их не увидеть, но так становится понятно, где они. Кручу головой во все стороны. Красота! Слева от меня ярким желтым огнем горит шар Солнца. Справа откатывается за корму планета, на чьей поверхности прошла вся моя жизнь. Шевелю Джой. И корабль послушно маневрирует. А ведь получилось! Я в космосе и лечу! Класс! Осматриваю пространство с мыслью, куда бы смотаться. Ага, вот какая-то отдаленная система. Дистанция аж 1500 световых секунд. Отлично, нацеливаюсь на нее. Интересно, 1500 секунд — это сколько в привычных километрах будет-то? Если свет проходит 300 тысяч км в секунду, то 1500 он пройдет за... Запутываюсь во всех этих миллионах, миллиардах. Ясно, что далеко. Смотрю на экран. Что за дела? Дистанция 8 тысяч? Была же меньше. Как это возможно? Я что, опять что-то не так сделал? Нужно остановиться и подумать. Задним числом могу с уверенностью сказать, что подумать было верной идеей. Именно. Сначала подумать, а потом останавливаться. Но, увы, мы все сильны именно им, задним умом. Так что я, не додумав, резко и решительно нажал на кнопку выхода из сверхскорости. Комп только пискнул. «А вы точно хотите прервать полет?» Но я не дал ему шансов что-либо изменить, продолжив тыкать в кнопку выхода. «Внимание! Аварийная остановка!» «Хрясть! Меня чувствительно, даже сквозь шлем прикладывает головой, точнее шлемом, а потом и головой, а лобовой обзор на экран. Ух, что это так меня? И почему?» «Твою ж мать, я же не пристегнулся!» Вот и выбросила из кресла. Усаживаюсь и пристегиваюсь. «Внимание!» «Господи, да как же он достал?» «Внимание! Вследствие аварийной остановки получены повреждения корпуса. Целостность корпуса нарушена». Осматриваю индикаторы. Минус 10% прочности. Зашибись! «И на какие шиши мне ремонтироваться?» Снова лезу в полетную инструкцию. Раздел «Сверхскорость». «Ага, для предотвращения повреждений при выходе из режима необходимо заблаговременно снизить скорость до допустимых пределов. При достижении оптимальной величины загорится индикация безопасного выхода». «Тьфу ты! И куда я все время спешу?» Ложусь на курс к станции. Аккуратно разгоняюсь и перехожу на сверхскорость. Увы, ненадолго. Внезапно вокруг моего кораблика вспыхивает какое-то сияние. Как будто миллионы крохотных сверкающих точек. Красиво! «Внимание! Обнаружена попытка блокировки сверхскоростного режима!» «Это еще что?» На экране вспыхивают два индикатора столбика. Синий и красный. А в пространстве перед кораблем змеится какая-то кишка. «Следуйте туннелям для избегания перехвата», — советует комп. Пытаюсь маневрировать, чтобы удержаться в этой кишке коридоре, но куда там? Синий столбик сжимается, а красный растет. И как только он достигает максимума шкалы, меня выносит в обычное пространство. И что теперь? На радаре я вижу еще один кораблик. Он движется ко мне. «Ну и кто это у нас тут?» — обращается ко мне пилот того корабля. «Извините», — говорю. «А в чем, собственно, дело?» «Нуб», — как сплевывает пилот. «Сдохни, нубище!» И открывает огонь. «По мне». «По мне? За что?» «Эй, мужик, ты чего?» «Сдохни!» И палит из двух стволов. Судорожно вспоминаю, чему меня учили, и начинаю вертеться. Пару раз он оказывается в прицеле, жму спуск, и ничего. «Я что, безоружен?» Щелкаю всеми кнопками подряд на Джое. «Не активирован, система не подключена, оборудование в узле отсутствует. А щиты-то мои уже почти того, и йок. Активировано бортовое оружие». «Ну, наконец-то. И что я нажал-то?» «Ладно, потом разберусь». Сближаемся и лупим друг по другу. «Наши щиты сбиты. Повреждение корпуса». Бросаю взгляд на индикацию состояния корпуса. 83%. Противник проходит надо мной, стремясь зайти мне в хвост. «А вот фиг тебе!» Врубаю реверс и делаю обратную петлю. Он вплывает в мой прицел. Зажимаю спуск, и мой единственный лазер разрождается очередью импульсов. «Ага, не нравится?» Противник пытается уйти из-под огня, но я, играя газом, удерживаю его в прицеле, поливая импульсами. «Щиты цели сбиты», — вещает комп. «Отлично». Поймав его в очередной раз в прицел, жму спуск. «Ничего. Что такое?» Осматриваю индикаторы. Я сжег всю энергию в конденсаторе накопителя. Теперь ждать перезарядки. Цель, словно почуяв, что у меня временная пауза, рвется в отрыв. Я за ней. «Хрен уйдешь!» Жму форсаж и вишу на хвосте. Капаситор, половина заряда есть. «Огонь!» Его корпус начинает сыпаться. «Еще, еще! Готов!» Передо мной вспухает шар взрыва. «На ваш счет поступил платеж. 100 монет за уничтожение лица в розыске». «Ого! А тут так и заработать можно? Интересно!» Правда, мой кораблик поврежден, но я, в отличие от этого типа, все еще жив. Перехожу на сверхскорость и двигаю назад к станции. Опять перехват. И откуда тут, в мирном-то районе, столько гопоты? Пытаюсь избежать перехвата. Кручусь, верчусь, пытаясь следовать указаниям своего бортового компьютера. И мне это удается. Противник посрамлен и остается с носом. Я продолжаю полет, но одна мысль не дает мне покоя. Кто же это такой наглый? Осматриваю радар, на нем только одна засветка. А ну-ка посмотрим, проверим. Делаю петлю и захожу ему в хвост. Сканирую. Ого, мастер, некто Джек Саммер. На Авроре, в розыске. Просматриваю его данные. Он числится в этой системе в розыске за многочисленные преступления против человечества. И награда за его голову тоже солидная. Аж целая 1000 монет. Эх, мне б такие деньги. Но мастер и на Авроре. Увы, от такого мне следует держаться подальше. Отворачиваю обратно к станции. Но пилот внезапно маневрирует и выходит мне в хвост. Ой, мамочка, он же сейчас меня будет убивать. Начинаю вертеться, меняя высоту и направление. Тщетно. Внимание! Обнаружена попытка блокировки сверхскоростного режима. Снова начинаю выкручиваться, но, увы. Или я где-то протупил, или он учел предыдущий опыт моего перехвата. Красный столбик-индикатор уверенно растет. И меня, несмотря на все мои старания, выбрасывает в обычный космос. И сразу Аврора открывает по мне огонь. «Ну что, нуб, отлетался?» — обращается ко мне этот мистер Саммер. Молчу, некогда отвечать. Под его залпами мои щиты просто тают. Только что было 100%, уже всего после пары его залпов 30%. Все. Это конец. Представляю себе сарказм доктора и очередной ржач Сержа. Ну, понимаю, что я нуб, что шансов нет, но все же обидно. Джек использует классическую тактику боя. Встречаемся на сходящихся курсах, поливая друг друга огнем. Просто и надежно, когда ты имеешь превосходство в огневой мощи и прочности щитов. Увы, я в этой схеме безусловная жертва. Нужно что-то менять. А что? Внезапно вспоминаю, как в училище мы проводили учебные бои, и мой сокурсник, Саваш, с 71-го дистрикта планеты, придумал маневр. Это, конечно, не панацея, но может дать мне шанс подольше потрепыхаться. Сходимся. Наши щиты уничтожены. Повреждение корпуса. Надрывается комп. Да уж, один проход, и от моего корпуса остается 45%. Еще один такой заход, и я труп. Из динамиков несется уничижительный смех Саммера. Ну что, нуб, штанишки намочил? Не парься, в медцентре новые дадут. Молчу. Не стреляю. Накапливаю энергию в капаситоре. Мы сходимся на минимальную дистанцию, и я врубаю реверс. Одновременно резко рву ручку Джоя на себя. Моя камбала начинает задирать нос, сдавая задним ходом. Прожимаю маневровые, заставляя корабль как бы просесть вниз. Если смотреть со стороны, мой кораблик описывает дугу-петлю, опрокидываясь на спину, и из нижней точки начинает движение вслед удаляющейся цели. Хорошо, что в космосе нет ни верха, ни низа. Для меня я просто кручусь, загоняя ее в прицел. Теперь уже я на его хвосте. Мне хорошо видны его дюзы, пылающие ярко-синим огнем. Огонь! Я зажимаю спуск, и мой пульс-лазер начинает поливать его корму очередями когерентного излучения. Ты охренел, нуб! Теперь я убью тебя медленно, ты будешь долго дохнуть в своей жестянке! Продолжает угрожать мне Саммер. Увы, у меня нет ни времени, ни желания, ни возможности ему ответить. Все мои силы брошены на то, чтобы не упустить его из прицела. Он жестко крутится, и мне приходится использовать все свои бедные навыки, чтобы не потерять его. Внезапно дистанция начинает сокращаться. Ага, он сбрасывает скорость, надеясь, что я проскочу над ним, и мы поменяемся местами. Фиг тебе! Сбрасываю скорость и готовлюсь повторить маневр Саважа, но это оказывается лишним. Аврора резко врубает газ и форсаж, пытаясь разорвать дистанцию. Также перекидываю руд в крайнее положение и жму форсаж. Дистанция, поначалу начавшая увеличиваться, начинает сокращаться. Странно, Аврора-то она поскоростнее будет. Продолжаю вести огонь, его щиты спадают и начинает ломаться корпус. 70% целостности корпуса цели, докладывает мне комп. Огня, больше огня! Кидаю взгляд на состояние капацитора. Упс, еще немного и придется делать паузу. Осталось менее трети энергии. 54%! Дистанция не меняется, мы летим ровно. Изредка она пытается стряхнуть меня с хвоста, но я отслеживаю все ее маневры. «Внимание! У цели активирован модуль гиперперехода», — докладывает комп. «Что? Сбежать решил? А вот хрен тебе!» Перекидываю энергию с систем корабля на оружие. Полоска заряда капацитора вздрагивает и начинает медленно ползти вверх. «Огонь!» «Эх, жаль, что у меня только один ствол. Было бы два». 32%! «Успеть бы. Намертво зажимаю гашетку». 18%! Аврора прекращает маневрировать и летит идеально ровно. Явный признак того, что корабль уйдет в прыжок через 5 секунд. 6%! Огня! Больше огня! 2%! Ой, обидно-то как будет, если свалит! Сжимаю зубы и продолжаю стрелять. Бабах! В черноте космоса вспухает облако взрыва. Я, продолжая стрелять, на полном ходу влетаю в него. Успеваю заметить проносящиеся мимо покореженные куски того, что вот только что было вполне приличным кораблем. С трудом разжимаю пальцы, прекращая стрелять. Надеюсь, я не сломал триггер управления огнем. Внимание! На ваш счет поступил платеж в размере 1000 кредитов за уничтожение лица, находящегося в розыске. Для получения награды следует прибыть в системный офис СБ. Не, ну неплохо так подзаработал. Считай, удвоил капитал за второй вылет. Выбираю станцию как цель, перехожу в сверхскоростной режим и устремляюсь к ней. На сей раз мой перелет проходит штатно, и никто не пытается на меня напасть. Выскакиваю в обычное пространство в 9 километрах от станции, сближаюсь и с 7 посылаю запрос на посадку. «Вам разрешена посадка, пилот», — радует меня приятный женский голос. «Следуйте на 18-ю платформу. Вам предоставлено 10-минутное окно для производства необходимых маневров. Аккуратно, с соблюдением полосности, прохожу шлюз и ищу свою платформу. Выпускаю шасси и захожу на посадку. Увы, но первые пару раз проскакиваю мимо центра. Приходится подлетать вверх и заново заходить. С третьей попытки камбала плюхается довольно жестко. Нужно заметить, в центр площадки. Yes, я сделал это! Краем глаза вижу, как к моему кораблю выдвигаются решетчатые фермы сервисных служб. На конце одной замечаю фигурку в скафандре. Она машет мне рукой. Вылезаю из кабины. Рядом плюхается тот человек в скафандре. Его шлем открыт, и я узнаю все того же Янсена. Ого, а сильно тебя потрепало. Он обходит мой кораблик, рассматривая дыры и подпалины корпуса. Ремонт нужен. Ты как, потянешь? Финансово. Я киваю. Угу, я там... Кивок в пространство. Подзаработал малость. Он вопросительно приподнимает бровь. Ну, двоих завалил. Да ну! Он явно удивлен. Они первые напали, я защищался. И сколько дали? 100 и 1000. Молодец! Янсен одобрительно кивает. Ремонт у тебя копеечный, еще и останется. Что ставить будешь? Не решил еще, отвечаю. Не знаю. Ну ты иди, получай свою награду, а мы пока приведем твою машинку в порядок. Он утыкается в планшет, раздавая команды. Повинуясь им, оживают какие-то фермы, начинают суетиться ремонтные дроиды. Я понимаю, что являюсь тут лишним. Двигаю в конторку СБ станции, сверяюсь с планом станции и направляюсь в административный сектор. В указанном на плане месте нахожу обычную скромную дверь с неприметной табличкой СБ. Все, более никаких пояснений. Стучусь. Из-за двери раздается приглушенный голос. «Да?» Отворяю дверь и вхожу. Моему взору предстает крохотная, бедная каморка. Вся мебель в стиле минимализм. Хотя и мебели-то тут практически нет. Стол, пара стульев, на одном сидит хозяин кабинета и стеллаж с бумагами. замечаю висящий на стене китель с нашивками суп-лейтенанта. Разворачиваю, выпячиваю грудь. Все же не зря нас столько времени на строевой гоняли. И четким шагом захожу в кабинетик. «Здравия желаю, господин лейтенант!» Он морщится и устало смотрит на меня. «Что у вас?» «Я это, извините, за награды пришел». Он протягивает руку, и я с готовностью ее пожимаю. На середине пожатия лейтенант выдергивает руку и бухтит. «Карту давайте». «Извините, я думал...» Протягиваю ему свою пилот-карту. «Думать не нужно, за нас начальство думает». Он берет карту и сует ее в какую-то щель на столе. «Так, ну посмотрим. Вылетов 2, побед 2». «Ну, угу, первая, да, ясно. Вторая, интересно». «И как же вы...» Он переводит взгляд с экрана на меня. «Как же вы умудрились его завалить? Все же известный, так сказать, наглец был». «Да». Начинаю объяснять. «Ну, он на меня и на сближение, я тогда вот так уклонился». Пытаюсь руками изобразить течение нашего боя. Клерк некоторое время задумчиво смотрит на меня и прерывает мой рассказ как раз на том месте, где я рассказываю о своем С-маневре. «Это был риторический вопрос, молодой человек. Мне все эти ваши...» Он что-то изображает ладонями. «Маневры?» Он кривится в непонятной гримасе. «Неинтересны. Ну, победили и молодец. Награда переведена на ваш счет. Я вас более не задерживаю». Я молча кланяюсь и удаляюсь. Староват он для супчика. Интересно, за какие грехи его сюда сослали? Проверяю счет. Все четко, мои активы пополнились ровно на 1100 монет. Теперь оплатить ремонт, и я готов к новым приключениям. Иду к своей скорлупке. В доке кипит работа. По поверхности кораблика ползают дроиды и что-то отскребывают, полируют, сверкают огни сварки. «Ну, ты крепко кораблик уделал», — говорит мне Янсен. Он сразу подошел ко мне и сейчас стоит рядом, протирая руки какой-то ветошью. «В принципе, ничего критичного. В основном броню тебе продырявили, но эти дырки мы уже залатали. Внутренние модули в норме. Так, кое-где подпалило, не критично. Ты расскажи, где ты так нарваться-то сумел?» Я рассказываю уже подробно и с деталями о своем вылете. Он слушает внимательно, не то что тот недолейтенант. «Послушай меня», — когда я закончил свой рассказ, говорит он мне. «Ты так больше не нарывайся. Как видишь перехват, сбрасывай газ, и потом уже, как выдернут, сразу всю энергию на двигло, форсаж и ходу». «А зарабатывать как?» «Попробуй в астероидном поясе. Там, конечно, крутиться нужно, но там и полиция постоянно дежурит. Ты, главное, сам в драку не лезь. Ты смотри за общей картиной. Как только полиция начнет кого-то бить, ты к ним присоединяйся. Им поможешь, они это любят. Примелькаешься, глядишь, и тебе помогут, когда горячо станет. Усек?» Я киваю. «Ну что же, план на следующий вылет ясен. Теперь отдохнуть и готовиться к новому вылету».